вышвырну из здания к черту!» Она обошла Александру как неодушевленный предмет и, обернувшись, добавила, как будто забила последний гвоздь в гроб Александры Потаповой: «Сучка!» Александра выскочила на улицу, перебежала дорогу, добралась до Ладиной машины и только тут позволила себе заплакать. Филипп разговаривал по телефону, а Александра без звука смотрела кассету с одной из программ Вишнепольского. В архиве ей дали десятка два обычных, непрофессиональных кассет, которые можно было смотреть на домашнем видеомагнитофоне. Это ее очень обрадовало, потому что какое-то время не нужно было ездить в Останкино, а, следовательно, отпадала опасность встречаться с Викой. Конечно, она придумывала 33 достойных ответа, которыми при случае могла бы сразить Вику наповал, но отлично знала, что никогда ими не воспользуется. Слаба и труслива была Александра Потапова. Однажды на экзамене по химии она упала в обморок, и бабушка потом сказала, что она ведет себя недостойно. Филипп разговаривал по-французски, Александра не понимала ни слова и не понимала даже, о чем можно разговаривать так подолгу. В последнее время у него появилась такая манера. Приезжая домой, он ужинал, садился на диван со своей щегольской мобильной трубкой и говорил, говорил. Александре страшно было представить, сколько денег у него уходит на эти разговоры. Может, у него во Франции любимая, которая ждет, не дождется его приезда. Спросить бы, но как-то неловко. Он уезжал из дома довольно рано, около 9, и приезжал в 10 вечера. Чем он занимается целый день, Александра не представляла. Ну, какие особые занятия могут быть у иностранного журналиста в чужой столице? Присутствовать на каких-нибудь встречах, брать интервью, скучать на популярных театральных постановках и толкаться в толпе возле «Царь Пушки». Ну, что еще? Но этой программы явно маловато на 12 часов, да еще каждый день. Он не писал заметок. Его лэптоп большую часть времени простаивал закрытый. Что-то он на нем, конечно, делал, но к скорбному писательскому труду это совершенно очевидно отношения не имело. Раз в неделю он привозил продукты, и все время на баснословные, по меркам Александры, суммы. По субботам уезжал на полдня, а вечером писал на компьютере какие-то факсы. По воскресеньям опять уезжал, только это называлось в тренажерный зал. Потом смотрел телевизор или приглашал Александру в театр. Когда она отказывалась... А она всегда отказывалась, не смея согласиться, хотя иногда ей очень хотелось бы куда-нибудь пойти. Он уходил один и на своем не настаивал. Это была очень странная, но очень спокойная жизнь. Как раз то, что Александру полностью устраивало. С ее французским мужем было уютно и предсказуемо. Она всегда знала, во сколько он приедет и что будет делать. Он по-прежнему горячо благодарил ее за ужин, и никакого подвоха в этих благодарностях она не могла выискать. Занимаясь своими делами, он почти не обращал на нее внимания, но однажды починил древний утюг, который Александра умудрилась уронить с гладильной доски, налетев на нее по дороге в ванную. Она боялась нарушить хлипкое равновесие, гарантировавшее ей в данный момент относительную безопасность. И еда, которую он привозил, тоже была очень кстати. В последнее время у Александры совсем не стало денег. Статьи она забросила, занявшись фильмом, а деньги за него обещали выплатить только к Новому году. Не на что было даже починить ботинки. Ноги в них сразу противно сырели, а о том, чтобы попросить у Филиппа денег на новые, хотя бы на починку, не могло быть и речи. Филипп попрощался традиционным «оревуар», которое Александра уже научилась различать, швырнул телефон в угол дивана, потянулся и потер красное уставшее ухо. «Врубай звук», — велел он Александре. «Так же неудобно». Изумленная, она повернулась к нему и спросила: «Где ты взял это слово?» «Какое?» — не понял он. «Ну, врубай». Он хмыкнул. «Когда-то на одной вечеринке московская журналистка что-то говорила мне про мой слишком правильный русский язык и неформальную лексику. Не помнишь?» «Нет», — соврала Александра. «Я услышал это слово за бизнес-ланчем. Рядом кто-то сказал: врубай телефон, позвонить надо». Почему-то Александра развеселилась. «За бизнес-ланчем еще не такое услышишь», — заметила она. «Но всеми этими словами и выражениями нужно уметь пользоваться. Еще я выучил слово «братва», «сто пудов» и как его... А, вот еще. «Мимо рыла». И...